Глава 12. Перма. Начало. Бог и природы почин раздору конец положили. Он небеса и земли отрешил и воду от суши. Он повелел разослаться полям и долинам вдовиться. В зелень одеться лесам и горам вознестись каменистым. Овидий метаморфозы. Место действия планета Земля. Время действия примерно 4 миллиарда лет назад от нашего времени по местной хронологии. Каат и Отль довольно быстро добрался до конечной точки маршрута планеты Зет. Можно сказать, что долетел практически мгновенно, потому что использовалась телепортация через хаос, которая, кстати, как технология стала доступной не так давно для рас системы темных древних. До этого прорыва телепортация уже была известна, но осуществлялась она по иному принципу. В корабле включалось разнонаправленное хронополе, которое расщепляло живую и неживую материю до уровня кварков, струн, квантов. То есть до того уровня, когда они одновременно были и тем, и другим, и третьим, пребывая в фазе вероятности и мультипатентности. Специально обученный оператор направлял намерением излучатель, который транслировал всю эту массу кварков, струн, квантов по заданным координатам конечной точки телепортации. Этот способ имел существенный недостаток. Скачок можно было совершать только из одной звездной системы в другую, после чего приходилось устанавливать новые координаты и совершать новую недалекую телепортацию. Технически было возможно сразу установить координаты в далекой галактике и отправиться туда, но тогда происходило слишком сильное хаотическое искажение по временной шкале, и космический корабль могло закинуть слишком далеко в прошлое или будущее. Причина заключалась в слишком разном течении времени. Даже в соседних звездных системах космолет в своих перемещениях не успевал синхронизироваться со своей первоначальной хронокоординатой. После окончания войны времен раса темных древних получила от хрондоров кристаллы времени, миниатюрные копии источника времени, которые стали устанавливать на космических кораблях. Это было первым шагом к освоению новой технологии телепортации сквозь хаос. Но была еще одна проблема – нехватка энергии. Старые двигатели на космических кораблях темных древних использовали специально обработанную темную энергию в качестве топлива, а при мгновенном перемещении сквозь антиматерию другой Вселенной не хватало даже полного бака. Энергия полностью сжиралась для сохранения формы корабля, дабы его не расщепило в хаосе на кварке. Нужен был новый источник энергии, более объемный и более ресурсный, и его подарило всей системе темных древних его старшее поколение, матриархи, перед вознесением и уходом за порог клан Улк. Это были динамо-кристаллы. Маленькие копии источника творения. Их энергоемкость поражала колоссально. Динамо-кристалл на полной зарядке позволял совершать порядка 10 телепортаций сквозь хаос. При этом для полного наполнения ему достаточно было гаваха, полученного всего со 100 гуманоидных особей при их смерти. Кристаллы времени тоже требовали энергии для своей работы, но по сравнению с динамо-кристаллами, чей ресурс расходовался постоянно, это были крохи. Теперь на каждом корабле для межзвездных путешествий у расы темных древних находилось 2 кристалла – хронокристалл и динамо-кристалл. Еще бы достать кристалл поддержания, тогда экономия энергии выросла бы примерно в 10 раз. То есть на полном заряде гавахом от сотни гоминидов можно было бы совершить до 100 телепортационных скачков. Увы, эта технология была доступна только великим оформителям. И даже красть ее не имело смысла, потому что кристаллы поддержания работали только у них. Ведь они были тесно завязаны с источником поддержания. С другой стороны, технология телепортации через хаос не была доступна оформителям из-за отсутствия у них хронокристаллов и динамокристаллов. Они путешествовали по старинке, телепортировались только в пределах двух звездных систем. Потом материализовывались и входили в резонанс со временем. Искусственный интеллект корабля рассчитывал исходные данные пространства времени новой локации и устанавливал следующие координаты, расположенные максимум через одну звездную систему. Сама материализация, настройка и новый скачок происходили довольно быстро. Вопрос пары секунд, но для дальних расстояний это все равно означало задержку во времени. Наличие хронокристаллов на кораблях древних дало еще одну неоценимую возможность для межзвездных путешествий – хронополе. Им продуцируемая и скорость течения времени в нем можно было настроить и синхронизировать с той или иной точкой маршрута. Раньше до дара жрецов Кроноса, расе темных древних, при перемещении за одну экспедицию в разные точки, далеко расположенных друг от друга галактик, соотношение скорости течения времени на борту и в различных пунктах траектории космолета постоянно менялось из-за скачков пространственных и временных координат. Подсчеты требовали огромных мощностей и учета слишком большого количества переменных. Бывали и сбои в расчетах, иногда звездолет прибывал в исходную точку позже, чем рассчитывал. Проще и точнее было выстраивать формулы пространства-времени только между двумя локациями рейса. Теперь же, благодаря хронокристаллу, ящеры настраивали течение времени на борту вровень с течением времени на Итль-Ис. Да, при вхождении в иную звездную систему, при выполнении миссии, они отключали искусственное хронополе и синхронизировались с местным временем. Но одни часы на борту всегда оставались под воздействием настроек кристалла времени, поэтому они постоянно показывали скорость времени на родной планете Нгангри. Космический корабль ящеров Нгангри материализовался недалеко от девятой планеты нужной звездной системы, откуда они уже на околосветовой скорости за 4 часа достигли планеты Зет. Кат и Отль остался на орбите, а на планету отправились две шлюпки с членами экипажа на борту и три беспилотника. Беспилотники полетели с огромной скоростью в районе экватора, огибая Зет. При этом они, заданные периодичностью, распыляли в пространство животные и растительные бактерии, а также грибные споры. Шлюпка с Балдагном и Сунтян приземлилась на скалистом берегу моря. Балдагн вышел, глубоко втянул морской воздух и подошел ближе к воде. Старпом двигалась следом. В лапах они несли крупные колбы с жидкостью, наполненной бактериями и спорами. «Смотри, Сунтян, это привычное действие для нас, но большой шаг для будущих гуманоидов на этой ферме. Это так символично. Давай выливай. Иха, мы порождаем жизнь!» С радостным криком командор приподнял свои три колбы с бактериями и грибами, как бокал при тосте, и вылил в море. Старший помощник повторила ритуал. Она не кричала, но глубоко дышала, и цвет ее кожи слегка мерцал. Она была в восторге и благоговении, ведь она впервые на своем веку заселяет планету-ферму жизнью. Сун Тян выбросила пустые колбы в воду, повернулась к Балдагну и слегка поклонилась. «Благодарю вас за доверие, командор Балдагн. Это большая честь для меня». «Называется «Почувствуй себя творцом», — командор смеялся в экзальтации. «Это, конечно, символ, но важный символ. Остальную работу по засеву доделают беспилотники, а нам нужно установить эволюционные кристаллы на поверхности и в стратосфере. Это ускорит здесь развитие жизненных форм». Балдагн, Сун Тян и другие члены экипажа, приземлившиеся на планете Z, установили кристаллы в нескольких точках вдоль экватора, перевели их в энергетическое невидимое состояние, после чего поместили эфирные эволюционные кристаллы в верхних слоях атмосферы с помощью автоматики и вернулись на космолет. Все, поздравляю всех с почином. Первый этап организации фермы выполнен. Командор обрадовал экипаж по громкой связи. Так, теперь летим чинить и настраивать кристаллы Гавваха на других фермах. А потом еще заскочим к моим любимым аталантам на Аварис. Пришло время передать им техномагическую методику ускоренного раскрытия чакр. «Командор, позвольте вопрос. А почему аталанты, ваши любимые?» — обратилась к Балдагну Старпом. «Потому что они высокоразвитые гуманоиды. Мне лично с такими интереснее работать. Еще я к ним немного прикипел, ведь я участвовал в их селекции от животных форм и выращивании на Аварис. Да и Гавах от них идет качественный и высококонцентрированный. Чем выше раса по уровню своего сознания, тем насыщеннее энергия, получаемая от них. Мы будем отсутствовать не слишком долго, довольно скоро домой. Краткий отдых и снова сюда, на планету Z, готовить флору и фауну к появлению зверушек гоминидов. К нашему возвращению здесь, согласно плану, планета успеет совершить 1 000 000 000 оборотов вокруг своей звезды. К этому времени уже разовьется первая флора, в фауне начнут появляться беспозвоночные. Сун Тян искренне удивилась. Неужели здесь пройдет так много времени, пока мы летаем туда-сюда? Балдагн подмигнул ухмыляющемуся Канбу и ответил: «Учись, студент. Время на их планете концентрированное. В настоящий момент оно бежит очень быстро, почти в 5 раз быстрее, чем на Итль-Ис. Плюс пока мы перемещаемся в обычном режиме на околосветовых скоростях. Пока мы телепортируемся через антиматерию, эта разница в течение времени еще больше увеличивается. Время на нашем корабле при перемещениях заякорено и синхронизировано со скоростью течения времени на Итль-Ис, за исключением периодов, когда мы входим в ту или иную звездную систему и отключаем кристалл времени. Но мы не находимся в резонансе со временем планеты Z. Точных цифр и изменений соотношения нашего бортового времени и времени Z при дальних перелетах я тебе не смогу назвать, потому что скорость все время меняется в зависимости от нашей удаленности от этой местной звездной системы в ту или иную сторону и от нашей скорости. Думаю, я поняла, командор. Если что, до меня полностью дойдет позже, — улыбнулась Сун Тян. Ящеры облетели планеты фермы, находящиеся под их кураторством. Подкорректировали работу различных по функциям и целям кристаллов. зарядили свои источники энергии до отказа, подключившись к концентрированным кристаллам Гаваха на орбите планет и отправились домой на Итль-Ис для кратковременного отпуска. Энергия, выделяемая живыми существами, собиралась в хранилище. На планете по заполнению она автоматически переходила в большой резервуар на орбите, а уже оттуда, по мере наполнения, Гавах забирался на базу, курирующей данную планету расы специальными грузовозами. Гавах слишком ценный ресурс, поэтому его забирал и доставлял в казну живой пилот. Это дело не стали полностью доверять автоматике. Экипаж отправился по домам. Командор со старшим помощником последними спустились по трапу. Ам Сун Тян Кай приняла жесткую позу, соединила четыре лапы и склонила голову. «Командор, Урбал Дагн Кай, хочу вас поблагодарить за ценный опыт и знания, которые я получила в полете. Это моя первая командировка, и я успела узнать много нового». Командор соединил две лапы на уровне груди и кивнул в ответ. «Обращайся, Старпом, рад помочь. Тебе действительно многое предстоит узнать, многому научиться, ведь однажды ты сама станешь командором и будешь руководить экипажем». «Ваши ответы были весьма ценны». Сун Тян на секунду запнулась. «Только одного я до конца не поняла. Высшие расы создают планеты-фермы, выращивают на них гуманоидные и не только расы для получения Гаваха, но при этом они дают им технологии, обучают их, развивают, прокачивают энергетику, дарят тонкоэнергетические методики, те, что во многих отсталых мирах называют магией. Как так получается, что мы используем гоминидов как ботву, поглощаем их энергию и при этом одновременно помогаем их эволюции? Для чего?» Балдагн с удивлением уставился на старшего помощника. «Вы разве не проходили этого в академии?» «Проходили в общих чертах, но наш преподаватель, старый вояка, все время твердил: ботва, ботва. Все примитивные расы – это ресурс, рабы, которые либо наши, либо те, которых можно захватить и сделать нашими. Он как-то не рассказывал про развитие гоминидов, ящера Мингангри. И мне хотелось узнать ваше мнение, командор». Если старый вояка преподавал эту теорию, то неудивительно. У них у многих от службы остается одна извилина, и та лишь шрам от удара инструктора по боевой подготовке. Чтобы видеть картину масштабно и честно признавать истинное положение дел, надо обладать широким кругозором и стратегическим мышлением. В общем, Сун Тян, смотри, мириады ученых во множестве миров ломали и ломают копья в священной битве мнений. Что же первично и важнее – сбор Гаваха с обитателей фермы или же их развитие? Ведь эволюционные пинки гоминидам в данном случае происходят не от доброты душевной. Это, как и достаточное количество энергии, необходимое условие собственного восхождения самих высших рас. Мое мнение, что ответом на спорный вопрос является диалектика бытия. Вот тебе ее яркий пример. Ящеры Нгангри помогают гоминидам, за это сами ящеры получают свои бонусы, имеют возможность эволюционировать, подниматься. Ученые открывают или получают новые технологии. В расу спускаются прорывные знания и идеи. То же самое с Гавахом. Мы собираем энергию с гуманоидов. Она идет на обеспечение нашего ресурса. Также Гавах используется Так лекарственная панацея для лечения смертельных заболеваний умножество раз. Раскрою тебе маленькую, широко известную в узких кругах страшную тайну. Гаввах собирается со всех. Да-да, наша раса тоже выделяет энергию. Иначе говоря, жизнью можно назвать процесс трансформации энергии, жизненности в энергию осознанности, которая в том или ином процентном соотношении отдается. Если проследить всю цепочку масштабно, то можно увидеть, что младшие расы отдают гаввах старшим расам, те отдают свой гаввах высшим расам, а в конечном итоге часть этой энергии тратится на поддержание трех источников этой Вселенной – порядка, творения, поддержания и времени. Они – источники, но и они требуют подзарядки. Везде идет взаимообмен, отражающий и всеобщий принцип жертвенности бытия. И взаимосвязь, и взаимозависимость тех существ и энергий. Тарпом молчала, переваривая услышанное. Многое для нее стало откровением. Наконец она кивнула. «Премного благодарю вас за ценную лекцию, командор. Будет над чем поразмыслить во время отдыха. Пусть будет на пользу. Спрашивай, не стесняйся. Новые знания – тоже часть твоего опыта. Они пригодятся. Счастливо отдохнуть. Скоро увидимся».